Глава 32. Терапевтическая опасность. У Марселины высокая температура. Она хватает Фердинанда за руку, умоляет выслушать. Глаза блестят. Она говорит о собаке, старом коте и осле. Ей не на кого их оставить. Вот если бы только он согласился оставить их у себя, ей было бы куда спокойнее на душе. Первой реакцией Фердинанда было сказать «да, конечно», но тут его одолело сомнение. А вдруг это окажется последней зацепкой, и она только и ждет его согласия, чтобы перестать сопротивляться. И он сказал «нет», объяснил, из каких соображений. «Собака? Ну да, она симпатичная, но, честно говоря, без нее было куда лучше. Дома было чище, уборки меньше, никаких собачьих следов и шерсти повсюду. А еще она скребется в двери, остаются царапины. Выглядит это ужасно, весной придется перекрашивать. Старый кот, он похож на его старшего сына. Никого не любит и занимается только своими делами. Охотится, точит когти о деревья, метит территорию, да еще и задирает малыша Шамало. Совсем не такие коты ему нравятся. А осел? Ну, его шутки мало кого позабавят. Животина совсем от рук отбилась. Отказывается сидеть в заперти, ломает изгороди. Нет, это уж совсем ему не по вкусу. А учитывая такой разгром, который он мог учинить в огороде, да и везде, куда сунется, нет, эта скотина совсем не подарок. Сожалею, Марселина, но что до вашего зверинца, можете на меня не рассчитывать. И если, несмотря ни на что, вы подумываете мне их подбросить, заранее предупреждаю, я без всяких колебаний выставлю их вон. Это я только на вид добряк, на самом деле я совсем не такой. Он выходит из комнаты, совершенно измотанный. Ги бросает на него взгляд, когда он появляется на кухне и медленно поднимается, уверенный, что тот принес плохую весть. Но Фердинанд ничего не говорит. Достает бутылку вина из буфета, наливает себе стакан, выпивает его залпом и тяжело опускается на стул. Собака прижимается к его ногам, он ласково ее гладит. Ги усаживается обратно. И Фердинанд начинает задавать вопросы. Конечно, всех ответов у Ги нет, он знает только кое-какие детали, те, которыми с ним поделилась Габи. Ну, что он может сказать? Да, Марселина несет тяжкий груз, но он не вправе говорить об этом вместо нее. Да, возможно, у нее нет семьи, во всяком случае, здесь у нее никого нет, это точно. Конечно, только забота о животных заставляет ее до сих пор держаться. Хорошая мысль пригрозить, что ты их бросишь, это должно на нее подействовать. Нет, хватит, больше он ничего не скажет.